догонишь, а если догонишь, то может быть хуже. Мы всегда гордились тем, что мы. Нам повезло, мы остались живы, мы могли бы стоять лицом к стене, а это просто, ребята, ребята. Shut up.

Вы видели шаги по ступеням, но кто сказал вам, что я шел наверх? Я просто ставил опыты о том, какая была быстрее всех. Я не хочу говорить вам, нет, но вы поймите ли вы мою дата. Двери открыты, ограды тю-тю, но вы идете ли вы сюда? Я спросил у соседа, почему ты так глуп? Он принял мои слезы за смех. Она не станет ждать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Но она возьмет тебя на поводок, она возьмет тебя на поводок, и ты пойдешь за нею, как пес. Твои сны, и этим лишит тебя сна. И она раскроет своим ключом нет всех твоих спрятанных птиц, но не скажет их имена. Ты будешь смотреть вслед ее парусам.